Гуру. Земное и духовное связаны тесно. Именно земными условиями и отношением к ним обуславливается рост духа. К учителю нужно дойти по земле. Другого пути нет. Для того она и дается. Вопрос в том, как идти и как дойти. И об этом забота. Если забота о чем-то другом, не ставящем интересы духа во главу угла, тогда учителя не достигнуть. И многие ставят другое, и погружаются в него с головою, и утрачивают понимание цели жизни своей на земле. Слепыми и глухими зовем мы их, о духе своем позабывших. Но о незабывших наша забота и внимание к ним. Их так немного. Им надо помочь, и только не в их мерах и их понимании, ибо в мерах наших и понимании нашим их благо. Благо духа и благо тела часто не совпадают. Это следует понимать, почему же так тяжко страдали именно телом даже высокие духи. Земные мерки непригодны для понимания истинного блага человека и того, что для него хорошо, и что плохо, и что мешает продвижению духа.